Это был как бы не первый раз, когда он самостоятельно снарядился в полноценный сет. Более чем, красноволосая воительница сжала губы, явно испытывая определенные сомнения. Живому мертвецу потребовалось какое-то время, чтобы осознать, что в его честно захваченные владения пришел намеренно обмотавший себя лианами из шипов погасший. Стоило признать, даже смерть не лишила павшего рыцаря разума прямо-таки окончательно, заставив мертвеца замешкаться. Необычный внешний вид погасшего смущал, это было понятно и мертвецу. «Что-что ты?» Элимер сделал шаг назад, видя, что безумец неожиданно начал на него перекатываться. Самое ужасное ждало его впереди. Лишним было уточнять, что пробудившаяся Ренни издалека наблюдала за Константином. Как могло быть иначе? Она, в конце концов, дала ему шанс. Не будет ложью сказать, что удивить полубогиню было практически невозможно. Она была свидетельницей нарушающих законы бытия чар, сама творила невозможное, и даже форма ее существования была воплощением безумия. Решиться на инсценирование собственной гибели посредством использования концептуальной руны смерти мог только ненормальный, либо классическая тихая девочка, спокойно читающая допоздна книги в библиотеке. Но то, что увидела Ренни, даже по ее меркам было слишком странно. А, кажется, эта мысль синхронизировалась у Мелисенты, Ренни и самой жертвы по-своему ужасной и страшной смерти очередной. Константин, сохраняя под обвитым лозами шлемом невозмутимое выражение лица, принялся перекатываться на ошеломленного живого мертвеца, и это и была его стратегия победы. Элимер попытался отскочить от перекатывающегося психопата, но тот оказался быстрее, во время переката задев его шипами. Пусть мертвец и сам был в броне, покрытой шипами, Константина это мало интересовало. Шипы все равно добирались до жертвы. Великие руны были ключами к управлению реальностью. Если обладатель кольца Элдин скажет, что смерти нет, значит смерти не будет. Это правило, которое будет действовать везде, где есть вера в кольцо и силу внешнего бога 160. Погасший и без великих рун одним фактом своего казуально-хардкорного существования нарушал рамки здравого смысла, но заполучив уже целых три ключа к управлению реальностью, рамки здравого смысла отходили еще дальше, прогибаясь перед волей потного соулслайкера. В конечном итоге, в этом была суть соулслайков. Живой мертвец размахивал мечом, делал выпады, вертикальные взмахи, управлял мечом на расстоянии, пытаясь избежать страшных перекатов покрытого шипами безумца. Они самому ему нужны были для декора, это другое. Пытался защититься щитом, банально схватить ненормального, но все было зря. Перекат за перекатом, шипы все больше и больше проникали в тело мертвеца, с каждым разом оставляя в нем все больше и больше ран. В какой-то момент Элимер, едва держа меч в руках, пропитавшись с ног до головы кровью, просто упал. На лице, закрытым шлемом, застыло искреннее недоумение и непонимание. Вероятно, в следующий раз, когда он вновь встанет, те остатки разума, что еще были у мертвеца, окончательно покинут его, и это станет для него лучшим благословением. Покрытый чужой кровью Константин перестал перекатываться, невозмутимо сняв шлем. По какой-то причине восславлять солнце ему не хотелось. Честно говоря, он даже победителем себя не чувствовал. В воздухе застыла атмосфера неловкости. Так я себе этот челлендж и представлял. Бессмысленный и беспощадный 161. Костя нахмурился, задумавшись над тем, как это выглядело со стороны. Мужчина повернул голову на застывших со стеклянными глазами Ренни и Мелисенту. По какой-то причине он был рад, что Мели-Мели этого не увидела. Такие челленджи были слишком опасными для ее нежного духовного сердца. Сняв с себя сет, Костя чуть неловко кашлянул. «Нам еще нужно найти протез». Мелисента глупо кивнула. Ренни исчезла, словно ее и не было. По крайней мере, мужчина отдал дань уважения, пусть и не самым обычным образом. Глава 41. Мелисента не могла поверить, что протез окажется настолько хорош. Она чувствовала его так, словно это была самая обычная рука. Даже тактильность вернулась. Это было настоящим чудом. Казуальные технологии, несмотря на свою абсурдность, работали. Любопытство Кости, когда он впервые увидел железную руку, победило, и он, хмурясь, попытался понять, как это чудо казуальной мысли вообще работает. Ответ, впрочем, лежал на поверхности. «Магия», — вздохнул Костя, чувствуя, как резонировала его собственная энергия со странной энергией внутри протеза. В будущем ему хотелось поплотнее разобраться в том, как это вообще работало. К сожалению, Сейчас было еще не время. Рука будто сама пыталась приклеиться к нему, но, во-первых, у него был полный комплект рук, а во-вторых, по-настоящему протез отзывался только на силу Мелисенты, на фоне нее относясь к погасшему весьма безразлично. Словно послушный питомец, протез мгновенно приклеивался на место отсутствующей руки, и не думая отклеиваться, до тех пор, по крайней мере, пока того не желала сама Мелисента. Очевидно, протез не разделял Маленью и ее дочь. Сердце фаната вайфу радовалось как никогда, видя, какой счастливой стала девушка, вновь взяв меч в привычном для себя хвате. Обычно не проявляя слишком много эмоций, теперь Мелисента во всех смыслах светилась от счастья. Правда, долго радость не продлилась. Теперь, когда основная часть квеста была завершена, пришло время расставания. «Ты сделал для меня больше, чем кто-либо еще в моей жизни», — улыбнулась печально Мелисента. «Будь в этом смысл, мой меч давно принадлежал бы тебе, но в этом нет смысла». Девушка отвела взгляд. Она была слишком слаба. Обычно невозмутимый мужчина перед ней находился на совсем другом уровне. Настоящую опасность ему могли представлять лишь те, кто сметут несчастную воительницу, толком и не заметив, даже с протезом. Константин молчал, внимательно слушая девушку. «Я вижу, как ты постоянно занят», — негромко произнесла Мелисента. «И сколько деквестов тебе нужно закончить прежде, чем ты станешь полноправным королем Элдина? Теперь, когда я смогу войти в полную силу, я мне Эн нужно». Она не хотела покидать мужчину, но вместе с тем понимала, что должна была, хотя бы на время. И дело было даже не в том, что мужчина должен сосредоточиться на чем-то более важном, но и в том, что, будучи воительницей, ей хотелось в полной мере вкусить сражений. Находясь рядом с погасшим, красноволосая воительница подсознательно понимала, что постоянно находится в безопасности. Ей нравилось это чувство, но оно ограничивало ее, не давало раскрыться. И Костя и сам понимал это, несмотря на все свои опасения. «Я понимаю», — сурово кивнул Константин, поддерживая девушку. «У тебя есть и свои квесты». Мелисента железной хваткой вцепилась в слова мужчины. «Да, квесты. Я должна закончить квесты прежде, чем мы встретимся в Эн». Красноволосая едва не задохнулась, оказавшись в крепких объятиях мужчины. Она уже думала что-то сказать, но тут почувствовала, как сила мужчины проникла в нее, и вновь несломленная воительница столкнулась с испытанием железной воли. Погасший же пытался помочь вайфу настолько, насколько мог, в частности, как можно основательнее подавить гниль внутри Мелисенты, наполнить ее внутренним светом настолько, что пройдет не один и не два дня прежде, чем гниль, подавляемая иглой злого маленького мальчика, сможет сделать хоть что-то. Практикуясь на драконице, в какой-то момент он начал примерно понимать, в чем была основная проблема. Гниль была проявлением силы внешнего бога, и если в случае какой-нибудь пораженной гнилью драконицы было достаточно вывести заразу и затем просто исцелить ее, то в случае Мелисенты нужно было с концами отрезать связь гнили с внешним богом, и лишь затем у него появится шанс окончательно ее исцелить. Мужчина знал, где и когда этого можно было добиться. «Наши квесты вскоре пересекутся вновь», — удивительно чувственно произнес погасший, смотря в бегающие глаза Мелисенты. «Возможно, мы даже вместе пофармим». «Хорошо, да-да». Голос красный как рак несломленной воительницы был настолько тихим, что, если бы не ненормальный слух мужчины, можно было подумать, что она промолчала. Кажется, это был самый романтичный момент в жизни казуального хардкорщика. Константин медленно отпустил едва стоящую на ногах вайфу, дав ей немного времени на то, чтобы прийти в себя. «Почему?» – неожиданно прошептала девушка. «Я же просто заживо гнию». Константин нахмурился. «Если бы какие-то еретики пытались оскорбить вайфу, то все было бы просто и понятно. Но когда сама вайфу это делала, то ситуация становилась крайне тяжелой. Намного тяжелее любого привычного мужчине Чиллинджа, которые раз за разом заставляли Костю выходить за всевозможные пределы. Если бы меня интересовала внешняя оболочка, то я никогда не стал бы считать себя истинным фанатом вайфу», как никогда сурово произнес Костя. «Ты – одно из немногого прекрасного, что есть в этом мире. Если бы не вайфу, то мужчина никогда бы так не трайхардил». Свет вайфу закалил его дух так, как не закалило ничто. Каким идиотом он был, разделяя внутреннего фаната вайфу и потного соулслайкера. Эти две черты дополняли друг друга с самого начала. Услышав столь неожиданный комплимент, Мелисента готова была провалиться сквозь землю. Она не считала себя сколь-либо прекрасной. Заживо гниющее тело, только и всего. Сама Мелисента с трудом узнавала в себе женщину, так что говорить об остальных, чувствуя, как теплая, ласковая энергия наполняет девушку силой и какой-то странной надеждой, воительница улыбнулась как никогда счастливо. Она столь долго сражалась с гнилью внутри себя без цели. Жизнь ради жизни. Теперь же у нее появилась причина. Как жаль, что этого не видит Мелина, промелькнула мысль в голове Ринни. Наблюдать со стороны за неловким развитием взаимоотношений необычного погасшего и похожей на брошенную кошку красноволосой воительницы было довольно интересно. Ринни с девушкой практически не взаимодействовала, но у нее уже успело сложиться хорошее впечатление. Малышка даже не слишком удивилась ее первому появлению, скорее приняв как данность. С другой стороны, после путешествия с Константином из погасших как-то слишком удивляться появлению живых марионеток было, как минимум, странно. Возможно, если бы она не была одной из частиц клинка Микелы 162, Ринни даже могла бы подумать над тем, чтобы взять ее в слуги. Смущало в этой ситуации полубогиню только одно, или не одно. Ринни сама не заметила, как надулась. Безразлично внешняя оболочка, опустила полубогиня взгляд на кукольные руки. Слышать это было приятно. Все же, пусть и слегка ненормальная, Ринни, как и любая девушка, тоже имела желание, и они были посвящены далеко не только изменению миропорядка и прочим подростковым мечтам. Более приземленные фантазии ее тоже преследовали. Более того, она дала падкому на женщин погасшему шанс. Все больше исцеляясь от безумия, странная тяга могущественного мужчины к женщинам осталась, что, в контексте ситуации, скорее радовало, нежели печалило. Проблема была не в этом. Тебе совсем не хочется получше изучить мой подарок, Константин, Костя, провожая взглядом все дальше удаляющуюся Мелисенту, решившую больше не задерживать расставание, глупо моргнул, повернув голову на проявившуюся перед ним вайфу. Кукольное лицо Ринни было спокойным, тогда как призрачное, отражающее реальные эмоции, чуть-чуть надулось, словно у маленькой девочки, которая всеми силами пыталась скрыть свое недовольство, и где-то даже успешно. К сожалению, Костя слишком перекачался. «Я обязательно наведаюсь в библиотеку твоей семьи, но чуть позже». Услышав ответ мужчины, настроение девушки стало лучше. «Значит, тебе ведом путь», — сложила руки Ринни. «Этого достаточно, Константин. Пока что, но я не буду ждать слишком долго». Голос девушки стал намного более требовательным, взгляд заострился. Конечно, в обычной ситуации она могла бы подождать, но действия мужчины разогнали течение времени в Междуземье так, что впервые за десятки, если не сотни лет у полубогини возникло чувство, словно она куда-то опаздывает. Ужасное, давно забытое чувство, и вместе с тем, удивительно освежающее. Получив удовлетворительный ответ, полубогиня исчезла, оставив шокированного Константина одного. Одна из лучших вайфу подходила к вопросу квеста намного более прямо и деловито. Мужчина смотрел на место исчезнувшей женщины, чувствуя, что давненько уже не наведывался к торговцу Кали. И это был не конец. Госпожа Рин не ушла, мой учитель-ученик, шепот давно не отсвечивавшей ушлой чародейки заставил Константина повернуть голову на свое плечо, на котором сидела миниатюрная Селлина, подозрительно оглядываясь. Скрывающей лицо короны на ней не было, он заметил ее с самого начала, но предпочитал делать вид, будто не замечает. Очевидно, вайфу сама проявила бы себя, будь у нее такое желание. «Скорее всего она заметила тебя, я знаю», — фыркнула Селлина. «Но госпожа должна была оценить, что я не стала лишний раз раздражать ее». Чародейка вновь осмотрелась. Даже после установления иерархии Мелина пугала Селлину намного меньше, чем Ринни. Первая была по своей сути намного более простой и понятной, тогда как вторая, одной луне, или кому там поклонялся род полубогини, было ведомо, что творилось у нее в кукольной голове. Ее правда нет поблизости. Теперь уже Константин осмотрелся, внимательно прислушиваясь к внутренним ощущениям. Вайфу очень любили следить за ним, и Константин понял это еще давно. Другой вопрос, что его подобное незримое наблюдение мало беспокоило. Он знал, что они знали, что он знал, и всех все устраивало. Пожалуй, Костя еще по игре мог сказать, что у некоторых вайфу были странные наклонности, связанные со скрытым наблюдением. Нет, а, женщина вновь осмотрелась. Ревнивого фрукта, ревнивый фрукт, нахмурился Костя, задумавшись. Ты про, «Мили-мили», — хмыкнула Силлина. Мужчина аж приосанился. Ее тоже нет поблизости. Силлина стала еще довольнее. «Ты окружил себя странными фруктами, мой учитель-ученик. Куда ты направляешься дальше?» Взгляд миниатюрной женщины начал подозрительно блестеть. Костя приподнял бровь. «Если тебе нужна помощь, то так и скажи. Я счастлива видеть, как быстро восстанавливается разум моего учителя и ученика», — нежно улыбнулась Силлина. Это была не ложь. Она и впрямь была довольна, что дорогой ей погасший развивался не только физически. Так было намного интереснее. И так она может быть спокойнее, что кое-какие фрукты, пытаясь поделить погасшего, не порвут его на части. Совладать с характерами дочерей королев, не имея огромной силы и, что важнее, острого разума, практически невозможно, даже обладая пугающим предзнанием. Влияние же внешних богов всегда было опосредованным и крайне ограниченным. Те, кто несут в себе силу внешнего бога, совсем не обязательно добьются чего-то. Большая часть последователей пала, а вместе с ними и вера. Сколько внешних богов забыло Междуземье и забудет еще. «Не совсем помощь», — продолжила Силлина, задумавшись. «Скорее, мне нужен спутник, с которым я могла бы в безопасности добраться до одного места. Оно оказалось намного опаснее, чем я думала». Мужчина вновь задумался. «Мне нужно посетить немало мест, но сейчас я думаю направиться в сторону вулкана Гельмира». «Правда», — воскликнула миниатюрная чародейка. «Звезды и впрямь благоволили ей, с некоторыми нюансами». Константин непонимающе уставился на Силлину. Впрочем, мужчина быстро понял причину и следствие. Дополнительный квест был, так сказать, сгенерирован его же действиями. Вайфу-чародейка захотела лично встретиться с первородным чародеем Азуром, своим первым учителем, с тем, чтобы найти чародея Лусата. После зачистки биома Константином у Силлины уже не было проблем, в то время как с поисками первого учителя возникли некоторые сложности. Конечно, мужчина был совсем не против провести Силлину. Он должен был спешить, чтобы успеть закончить все квесты, но им все равно было по пути. Да и, справедливости ради, он был совсем не против компании вайфу-чародейки, пусть у нее и возникли какие-то разногласия с Мили-Мили. «Я буду очень благодарна тебе, Константин», — улыбнулась женщина. «Слышал ли ты когда-нибудь про могилу героя Гельмира? Я буду ждать тебя там». Силлина вздохнула. «Моя иллюзия не сможет остаться с тобой, мой учитель-ученик. Знал ли ты, в какую передрягу попал глупый Силувис?» «Передрягу?» – нахмурился Константин. «А ты думал, что сам Гедеон Афнир не пойдет искать обидчика своего дорогого инструмента, узнав, что тот попытался его усыпить и похитить руками прославленного погасшего?» Иронично приподняла бровь Силлина. «Вообще-то, Костя так и думал 163. Мужчина невозмутимо пожал плечами. «Ну и фрукт», — фыркнула женщина. «К сожалению, я держу свое слово, Константин. Силувис попросил меня помочь ему, и Силлина бы помогла, если бы кое-что не произошло. Теперь же она не могла выйти с ним на связь. Привыкшая подходить к делу серьезно, сейчас она, параллельно решая свои дела, хочет сосредоточиться на его поисках, с чем могут возникнуть некоторые проблемы». Профессор Силувис на удивление хорошо бегал, умело скрываясь от давнего врага и его слуг по всему Междуземью. «Я догадываюсь, что вскоре мы можем с ним встретиться вживую», — недовольно поморщилась Силлина. «Встречаться вживую с этим мерзавцем ей совсем не хотелось. Что ты имеешь в виду?» — удивленно переспросил Константин. «Каким-то образом он может отслеживать местонахождение моего нового тела», — пожала миниатюрными плечами иллюзия чародейки. «Куда еще бежать загнанному в угол чародею? Госпожа его не спасет, и он это знает». «Я понял», — сурово кивнул Константин. «Будь готов при встрече к новым урокам, учитель-ученик», — наставительно приподняла палец Силлина. Иллюзия чародейки окончательно развеялась, словно ее и не было. Множество квестов переплелись между собой еще сильнее, хотел того мужчина или нет. В любом случае, слишком сильно на его маршрут это не повлияет. Навестить вулканово поместье он хотел уже давно. Милина не ошиблась. Стоило ноге Константина переступить земли плато Альтус, как за ним устремился хвост. На расстоянии он находился за пределами ненормального восприятия ее избранника, но и фальшивая служанка пальцев была отнюдь непростой. С самого начала зная, что ее брат так легко не отпустит Константина и попытается сделать ход, она совсем не удивилась, когда он и впрямь его сделал. Правда, она сомневалась, что это поможет ему. Милина проявилась у самого обычного простолюдина, щуплого, бледного, по нему было видно, что он умирал не раз и не два, впрочем, вопреки всему продолжая свои скитания, хотел того или нет. К несчастью, девушку таким было не обмануть. 164. Я все ждала, когда себя объявят прислужники ужасного знамения, но они так и не появились. Простолюдин какое-то время смотрел мертвым взглядом в никуда, после чего перед ней оказалась иллюзия ее брата. Высокий, покрытый отростками, это было не ужасное знамение, но король знамений. Да, с умением скрывать свою личность у Моргота были определенные проблемы. Мужчина недовольно поморщился, осознавая, каким идиотом выглядел. Я отринул свои глупые амбиции. Прислужники ничего не сделают этому чудовищу, лишь глупо отдадут свои жизни. Я сделаю все сам. Король знамений слышал слухи и ужасался им. Темп погасшего был слишком чудовищным, абсурдным, лишенным смысла. Его слуги, если и хотели, просто не успели доставить ему как таковых неприятностей. Он мог по пути парочку из них убить, и даже не понять, что это были страшные прислужники ужасного знамения. Это был позор. «Твоя иллюзия не сможет обмануть погасшего», — уверенно заявила Мелина. «Ты такая же мерзкая предательница, как и все остальные, Мелина», — прорычал Моргот. «Не думай, что я забыл об этом». Мелина невозмутимо пожала плечами. «Мой избранник легко узнает тебя. Невозможно». Еще больше разозлился Моргот. Иллюзии золотого порядка совершенны. Об этом предпочитали умалчивать, но их род славился своими иллюзиями. Лучшими из лучших. Стабильными, несущими в себе отголосок истинной силы и величия оригинала. 165. Мелина окончательно стала еретичкой и предательницей. «Спорим?» — прищурилась под капюшоном девушка. «Спорим», — воскликнул Моргот. «Но не думай, что я забуду про твое предательство, Мелина». И вновь девушка невозмутимо пожала плечами. «Черные ножи могут быть рядом. Будь осторожен, брат». Моргот, опешив, уже думал было что-то сказать, но его сестры словно и след простыл. Все же, пусть род Марики был велик и отношения детей богини были достаточно холодными, некоторые дети могли быть между собой чуть менее безразличными друг к другу. Проекция короля знамения осталась одна. Печально вздохнув, Моргот чертыхнулся, после чего его сотканное из силы золотого порядка тело вновь приняло форму простолюдина. Он отказывался верить, что погасшая душа его узнает. Невозможно. Глава 42. Погасший был мобильным, и Селлина знала это. Наблюдать за тем, как он за дни преодолевает расстояние, которые обычные люди проходят за недели, если не месяцы, было удивительно лишь первые дни. Призрачный спутник Константина далеко не просто так считался самым быстрым скакуном Междуземья. Особенно страшной была способность мужчины каким-то образом запоминать места благодати и перемещаться к ним, лишь раз прикоснувшись. В Междуземье существовало множество способов быстро преодолевать расстояние, но Константин в этом деле зашел как бы не дальше всех. И все же, даже так Селлина немного удивилась, увидев приближающегося мужчину уже буквально спустя несколько дней после того, как ее иллюзия развеялась. «Замечательно», — сняла корону Селлина, улыбнувшись. «А ты не любишь заставлять женщину ждать, не так ли, мой учитель-ученик?» Мужчина спрыгнул с развеявшегося потока, невозмутимо пожав плечами. «Квесты вайфу не ждут». Ревнивая дочь богини была права. Через иллюзию чародейка и впрямь не могла почувствовать все. Иллюзия, сотканная из магии, скорее имитировала ощущения, нежели транслировала их ее сущности. То, что увидела женщина своими настоящими глазами, намного превосходило то, что она могла ожидать. Сила буквально сочилась из тела погасшего, заставляя глаза Селлины блестеть от интереса. Ей хотелось изучить мужчину, понять, насколько его тело отличалось от тел остальных погасших и можно ли его вообще так назвать. Своим видом нынешний Константин намного больше напоминал полубога, нежели того, от кого однажды отвернулась благодать. Или даже не полубога, но неземного. 166. Интересовало изгнанную чародейку и другое. Как отреагирует ее тело, если в нем окажется энергия мужчины? Иллюзия не смогла передать нужных ощущений. К сожалению, тело чародейки все еще болело, служа прекрасным напоминанием того, что лучше было не слишком наглеть. Селлине было очень интересно, кто и зачем научил Мелину бить так, чтобы на ней даже синяки не оставались. Нерешительная дочь богини обладала на редкость тяжелым кулаком, при этом филигранно сдерживая себя. Этим можно было даже восхищаться. Услышав погасшего, Селлина еще больше повеселела. Женщина наставительно приподняла палец. «Именно это я и хотела услышать. Еще, к Кстати, не забыл, что я говорила, я готов к новым урокам, сурово кивнул мужчина, и мне есть чем поделиться в ответ. Могла ли Селлина стать еще счастливее? Она любила учить, еще больше, учиться новому. Без преувеличения можно было сказать, что путь к сердцу ведьмы лежал через магию, и Константин, намеренно или нет, уверенно шел по этому пути. Селлина оглянулась на усыпальницу героя Гельмира. «Ты, должно быть, уже догадываешься, куда я держу путь и зачем, не так ли? И потому ты должен знать, что мое дело совсем не спешит». Она была не настолько эгоистичной, чтобы заставлять Константина сперва решать ее проблемы и лишь затем приступать к своим. Даже если сейчас появится ревнивый фрукт и поставит крест на ее дальнейшем пути, Селлина не считала себя сколь-либо верующей во что-либо, кроме звезд и магии, что они принесли вместе с собой. Но и она не смогла избежать того чувства поселившейся надежды. До появления Константина чародейка не верила, что у Междуземья был какой-то шанс. Их мир был мертвым. Нет, хуже, ни живым, ни мертвым. Все, что им оставалось, это следовать своим целям, забыв про время. Теперь же все изменилось. Ни живая, ни мертвая надежда возродилась. Пусть и в немного необычном лице, решающем квесты вайфу. И, что самое странное, чародейка сама стала одной из вайфу. Она, та, кто должна была давно заживо гнить за все свои грехи, получила как бы не больше всех остальных. Это было несправедливо, но никто и не искал справедливости. Кто сказал, что надежда должна быть справедливой? Нет, у надежды были свои цели. Константин какое-то время смотрел на дан что есть, могилу героя Гельмира, после чего потерял к ней интерес. Однотипная зачистка данжей ему никогда не нравилась, а сейчас в этом уже и смысла особого не было, лишняя трата времени. Возможно, если ему будет нечего делать в эндгейме, он однажды вернется к боссу. В руке Константина появилось письмо, которое ему передала Зарайс. «Я хочу навестить Вулканово поместье». «Вулканово поместье?» – нахмурилась Селлина. Про Вулканово поместье ходили дурные слухи. Селлина не могла не слышать про претора Рикардо, одного из детей королевы Ринналы, погрязшего в богохульстве, и его верной жене, готовой пойти на любое безумие с мужем. Страшные пытки врагов, безумие сошедшего с ума сына ректора Академии и его не менее ненормальная женщина – вот с чем ассоциировалось Вулканово поместье у Селлины и любого сколь-либо осведомленного в ситуации существа. Что мог искать в этом поместье погасший? Ответ лежал на поверхности. «Мне нужно зайти к вайфу и победить одного кинематографичного босса», — невозмутимо ответил Константин. «А там по ситуации. Не волнуйся, я не стану затягивать этот квест». Костя нахмурился. Он его в принципе не собирался проходить в том виде, в котором предлагала игра. Селлина подозрительно прищурилась. «Ты же понимаешь, что мы не понимаем всего, что ты говоришь». Костя пожал плечами. «Конечно понимал, но особого понимания не искал, не всегда, во всяком случае. Ну и фрукт». Чародейка, в полной мере наслаждаясь невозмутимостью погасшего, громко рассмеялась, впрочем, чуть не закашлившись от боли. Слишком резкие движения ей были пока противопоказаны. К счастью, на общее настроение женщины это не повлияло. И впрямь, через настоящее тело все воспринималось намного более ярким и интересным. Как жаль, что в любой момент могла появиться ревнивая служанка и одним звездам было ведомо, что произойдет дальше. По крайней мере, пока было время, Селлина хотела насладиться предоставленной возможностью. Костя, видя, как болезненно морщилась смеющаяся чародейка, удивленно моргнул. Самое пугающее, что он догадывался, что произошло. Впрочем, мысли мужчины быстро переключились в другое русло. Он надеялся на то, что поместье окажется чуть более пустым, чем в привычном ему квесте. Пусть ему и хотелось опять откуда-то столкнуть одного разбойника, сделать это хотелось как-нибудь в эндгейме, когда он немного освободится и у него появится нужный настрой. Да и, справедливости ради, будет странновато, если разбойник окажется в поместье, находящемся в другой части материка. Конечно, он тоже мог обладать способами быстро преодолевать огромные расстояния, только Костя поморщился. У него было какое-то плохое предчувствие. И не зря. Вулканово поместье. Место, которое многие без преувеличения могли бы назвать адом, если бы вообще знали, о чем идет речь. Океаны лавы, черное небо, выжженная земля, на которой обосновалось огромное мрачное поместье, одним своим видом отпугивая тех немногих посетителей, у которых хватило ума подойти к нему на расстоянии пушечного выстрела. Увы, это относилось не ко всем. Рая запомнила странного лысого разбойника. Наблюдая за сражением Константина из погасших против дракона, вид отвлекающего, падающего на дракона лоскутика не мог не оставить некое впечатление. Лишь это стало спасением для разбойника, которого поймал рыцарь леди Танит. Девушка могла лишь предполагать, какой ужас испытал лысый разбойник, увидев огромного рыцаря в тяжелом доспехе, один лишь меч которого был размером со всего разбойника. Ну и ну, насквозь фальшиво засмеялся лоскутик. Неужели ты слышала про самого лоскутика отвязанного? Зрачок Зарай стал напоминать змеиный, она серьезно задумалась. Впервые слышу. Гигантский рыцарь, приняв это за команду, молча замахнулся мечом, но девушка, осознав, что сказала, быстро-быстро замахала руками. «Стой, стой, стой!» Я не слышала про него, но видела. Гигантский меч остановился прямо перед шеей ошалевшего лоскутика, глупо уставившегося на рыцаря. «Слышал! А ну убери эту штуку, пока я не разозлился!» Рая едва не зашипела. Он совсем обезумел. Это был риторический вопрос. Пусть девушка и воспринимала вулкан Гельмир заметно спокойнее подавляющего большинства еще сохранявших разум жителей Междуземья, считая его не самым гостеприимным, но все еще домом, даже она понимала, что ее дом и, в частности, путь к нему, был весьма и весьма специфическим. «Зачем ты пришел сюда?» – вздохнула Зарайс. Она не помнила, чтобы давала ему письмо с приглашением 167. «Необычные товары можно найти только в необычных местах», – гордо вскинул голову лоскутик, впрочем, быстро опустив ее, увидев, как на него выразительно посмотрел рыцарь. Настолько выразительно, что лоскутик это понял даже через закрывающий лицо шлем. «Ха, думала, я скажу что-то такое», — фальшиво ухмыльнулся лысый разбойник. «Конечно же, я здесь, чтобы верой и правдой послужить Танит, или как там ее зовут». Конечно, лоскутик был не идиотом, а очень даже умным торговцем, изучив потенциальных покупателей в чужих землях. Про Танит, или как ее там, он в том числе слышал. Край муха, совсем чуть-чуть, леди Танит, нахмурилась Рая. Да-да, может, мне все-таки его того, Зарайс едва не превратилась в змеиную форму. Ты умеешь говорить, рыцарь Горнила невозмутимо промолчал 168, он вообще никогда ничего не говорил. Девушка облизнула губы, чувствуя, как из ее рта вырвалось заинтересованное шипение. Ей стало любопытно, она должна дать ему шансы, как минимум, представить матери. Уже госпожа решит, что с этим делать. Лоскутик, понимая, что, кажется, очередной кризис позади, довольно ухмыльнулся. Он, решатель проблем лоскутик отвязанный, в очередной раз избежал проблем. Ну, или он так думал. Леди Танит, пусть и была удивлена появлению столь одиозной фигуры, не стала вот так сразу прогонять и уж тем более убивать лысого разбойника. Честно говоря, как и приемной дочери, ей стало интересно. Отважная погасшая душа. Да-да, это я. Освещаемая светом свеч, женщина задумчиво поправила маску на лице. Какое-то время помолчав, над чем-то задумавшись, она невозмутимо продолжила. «Я Танит, хозяйка этого поместья, и я». Вообще, лоскутику было не очень интересно слушать, что там эта госпожа замка поместья или что оно там в общем, что она рассказывала. Больше бывшего разбойника и ныне честного торговца интересовал крайне многозначительный взгляд гигантского рыцаря в доспехе, недобро смотревшего на него. Лоскутик это через шлем чувствовал. «Истинный ужас не носит тяжелые доспехи, и вообще одежду», — вздрогнул лоскутик, вспоминая не самого своего лучшего друга. «Да, конечно, увидела бы эта груда металлолома его, и сразу бы поняла, как нужно не одеваться, чтобы вгонять в истинный ужас. Не хватало только, чтобы еще и тот псих заявился сюда». Лоскутик вздохнул. «К счастью, это было невозможно. Они виделись совсем недавно». Правда, недавно, таких совпадений не бывает. Давно разочаровавшаяся в нем служанка пальцев, впавшая в непрекращающуюся депрессию, согласилась перенести его на другую часть материка. Не станет же тот ненормальный преследовать его по всему Междуземью. Он, конечно, псих, да и сам отвязанный был фигурой видной, только вот странный погасший явно думал больше про женщины добычу великих рун, что, если быть честным, не могло не радовать. А это значило, что лоскутик мог ни о чем не переживать. Конечно, если какая-нибудь женщина с великой руной не обитают где-нибудь поблизости. Борис с древом Эрт, ты согласен? Прослушавший от начала и до конца слова леди Танит, разбойник отвлеченно покивал. Еще бы перед этим страшным рыцарем в доспехах отказываться. Вот если бы он был без доспеха, тогда бы, а может, он бы стал только страшнее, морячьей округлости. Я и впрямь начал бояться голых людей, мысленно простонал лоскутик. Да-да, конечно. Зарайс, наблюдая за всем со стороны, сделала вид, будто не увидела, как госпожа Танит покосилась на нее, как бы спрашивая, кого, во имя всех внешних богов и кого-то там еще сверху, она привела в их поместье. Впрочем, леди Танит не была бы собой, если бы не обладала определенной пластичностью. Столь уверенный ответ храброй погасшей души, нежным голосом пропела скрывающая под маской лицо женщина. Задания будут тяжелыми, но только такой отважный герой, как ты, сможет их выполнить. Лоскутик, привыкший к оскорблениям всех видов, как бы не впервые за долгое время услышал в голосе другого человека по отношению к себе что-то хорошее. Голос той, что однажды смогла завладеть сердцем самого богохульного владыки, проник в уши лысого разбойника, словно прекраснейшая из песен. В сущности, она не сказала ничего такого, но то, как это было произнесено, смогло задеть определенные струны в душе лоскутика. И это было не все. Конечно, Вулканово поместье ценит своих слуг. Ты можешь обосноваться здесь, если того желает твое сердце, храбрая погасшая душа. Должно быть, твой путь был труден. Попасть сюда сквозь все опасности без приглашения было очень сложно, не так ли? Я раз сто чуть не умер, воскликнул возмущенно лоскутик. У вас там на одной скале гигантский монстр обитает, на жука похож 169, космический жук. Он магией гравитации владел, мне уже хватило в жизни магии гравитации, проклятие, я едва ноги от него сделал. Не говоря уже про проклятых змеелюдов, колдунов-изгнанников, обезумевших маньяков, агрессивных полулюдей, гниющих трупов, каких-то странных огромных марионеток, пытающихся его разрезать на кусочки, диких животных. И не стоило забывать о том, что все это происходило в скалистой, явно не самой дружелюбной к обычным путникам местности, да и та шипастая тварь. Его будто весь мир хотел убить. Лоскутик и не догадывался, насколько был прав. Особенно с джанра соулслайков. Танит сложила руки. И все же, ты смог пройти через все опасности, чтобы оказаться здесь. Это достойно восхищения, храбрая погасшая душа. Лоскутик шмыгнул носом. Да, да, достойно восхищения. Наконец-то кто-то понял. Танит под маской улыбнулась. Рыцарь Горнила, верный защитник леди Танит, почесал шлем. Кажется, у них собирался поселиться кто-то очень странный. Удивительно, но лоскутик и впрямь прижился в поместье. По какой-то причине леди Танит не просто терпела лоскутика, но и была по отношению к нему, на первый взгляд, довольно дружелюбной. Зарайс, сама решившая дать шанс честному торговцу, какое-то время искренне не понимала, почему госпожа решила оставить столь странную фигуру в поместье, но затем, кажется, до нее начало доходить. Зато не скучно, пожал плечами Бернал. Старый погасший, ранее праведный и честный, разочаровался в своих взглядах, примкнув к их поместью. Порой девушка видела на лице старого рыцаря сожаление, но в последние дни мужчина стал заметно бодрее. Раздражая самим фактом своего существования, лоскутик давал немалую мотивацию жить. И даже тем, кто уже давно не был жив. Убейте, убейте, кто-нибудь, прошу, призрак Вулканова поместья, бестелесное существо, поселившиеся в их доме. Они не видели его, но порой среди ночи могли услышать странные завывания. Для Междуземья призраки не были чем-то удивительным. Скорее было удивительным то, что голос мертвеца в принципе доходил до них. Должно быть, он был в отчаянии. Правда, порой Зарайс сомневалась, что слова призрака были направлены именно лоскутику или не только лоскутику 170. В любом случае, поместье и впрямь стало оживленнее, что не могло не радовать. Даже рыцарь леди Танит иногда начал что-то говорить. Правда, это были скорее проклятия и непрекращающиеся ругательства с явными намерениями убить, направленные на нового жильца, но ведь все равно. Иногда Рая настолько умирала со скуки, что ей начало казаться, будто у нее по комнате ходили змеи-люди, такие же, как она, ну, или немного другие, но похожие. Появление лысого разбойника или торговца в общем, появление лоскутика помогло ей немного отвлечься. Пусть он и раздражал. К счастью или сожалению, у судьбы были другие планы на дальнейшую жизнь девушки, да и, в принципе, все Междуземье. Не прошло много времени, как их поместье посетили новые гости, и узнали они об этом еще до того, как эти гости оказались внутри поместья. Поселившийся на вершине одной из скал зверь, именуемый падающей звездой, нечто, к чему они не смели приближаться, опасаясь самой мысли о том, что они могут разгневать существо из глубин звездного неба, предвестник сломанной камеры, кривых хитбоксов и огромного запаса здоровья. Он, как и все те, против кого выходил потный Соулслайкер, пал. Глава 43. В Междуземье осталось не так много тех, кто хотя бы раз не слышали про Костю. Нужно было очень постараться, чтобы за последние пару месяцев или не пару, или за последний год. В общем, чтобы за последнее время хотя бы разок не услышать про погасшего, чья сила превосходила силу полубогов, обладателя трех великих рун, что с высокой вероятностью вскоре станет следующим королем. И Танит не была исключением, не могла быть. Когда Рая впервые ей рассказала про полуголого безумца, он уже успел заработать первую великую руну. Самого этого факта было достаточно, чтобы вулканово поместье приняло мужчину с распростертыми объятиями. Вторая великая руна, добытая погасшей душой в рекордные сроки, сделала его еще более ценным. Танит даже задумалась над тем, чтобы вновь отправить свою приемную дочь на поиски погасшего и вновь пригласить его. По рассказам Раи ей показалось, что он оказался к ней удивительно дружелюбен. Но тут стоило понимать, что жена претора Рикардо и Константин из погасших все еще жили с разным восприятием течения времени. Женщина только начала обдумывать планы, как до нее дошел новый слух, Родан пал, и победил его все тот же ненормальный. Стоит ли говорить, что безумец стал последним человеком, которого Танит теперь хотела видеть в своем поместье? Словно неконтролируемая стихия, он проносился по всему материку, собирая великие руны, и что-то подсказывало женщине, что останавливаться он не собирался, и ее мысли подтвердились. Ну и ну, сам Константин из погасших, сконфуженно улыбнулась под маской женщина, впрочем, своим голосом не выдавая и намека на неудобство. «Добро пожаловать в вулканово поместье!» Костя невозмутимо кивнул, через шлем встретившись с недобрым взглядом рыцаря Горнила. Недобрым и вместе с тем, невозмутимым. Костя нахмурился, почувствовав желание сразиться с этим рыцарем. Кажется, он бросал ему вызов. В принципе, мужчина был совсем не против скрестить мечи с бугаем, что однажды чуть не запер его с собой на чертовой арене с боссом. К сожалению, опции объяснить случайную смерть пожирающей побежденного мужа женщины так и не добавили 171. Танит, видя напряжение между мужчинами, встретилась взглядом с улыбающейся Силлиной. Кажется, между женщинами на миг возникло взаимопонимание. «Вижу, ты решил взять с собой спутницу», — продолжила бывшая танцовщица. «Чародейка Силлина, леди Танит», — чуть поклонилась женщина. «Силлина», — с любопытством переспросила Танит. «Я определенно слышала это имя. Претор Рикард был одним из сыновей королевы Ринналы Полнолунной, ректора Академии Раи Лукарии. Пусть не все, но многое пробыт внутри целого города, по какой-то причине называющегося Академией, она слышала. Имя чародейки было ей знакомо. Впрочем, она не стала зацикливаться на этом. Мало ли было известных чародеев в истории прославленной Академии, рада слышать это, леди Танит, улыбнулась Силлина. Она тоже могла сказать, что слышала что-то про вулканово поместье и саму Танит, но лучше было промолчать. Не то чтобы она, находясь рядом с Константином, действительно чего-то боялась, только вот, скажем так, мужчина и сам прекрасно справлялся с тем, чтобы испортить отношения. Верный слуга Танит и погасший продолжали обмениваться недобрыми взглядами. Рыцарь Горнила показал взглядом на выход, предлагая выйти пообщаться более предметно. Костя прищурился. Чего он в этом квесте не ожидал, так это того, что рыцарь Горнила окажется таким борзым. Не то чтобы он был воплощением скромности, но это первый раз, когда кто-то столь явно угрожает ему. Ему захотелось познакомиться с людьми Годфри поплотнее. 172. По окончанию квеста мы с тобой выясним отношения. Невозмутимый рыцарь Горнила уже было, приняв это за вызов, поднял меч, но Танит его поспешно остановила. Не хватало ей, чтобы поместье превратили в руины. Ссоры ни к чему, особенно с таким прославленным погасшим. Рая тепло отзывалась о тебе, благородный, но странный воин, так, кажется, она тебя назвала. Женщина позволила себе беззлобно, ласково рассмеяться. Откуда-то со стороны двери послышалось чуть недовольное, стеснительное шипение. Впрочем, все попытались сделать вид, будто ничего не услышали. Этот квест, кажется, с самого начала отказался работать так, как должен был, или не должен, а мог. Мужчина едва не помотал головой, отгоняя мысли. Меня пригласила вайфу, я не мог отказаться. Танит непонимающе наклонила голову, попытавшись увидеть во взгляде мужчины хоть что-то, но столкнулась лишь со стеной невозмутимости. Он как-то связан с рыцарями Горнила, прищурилась под маской Танит, повернув голову на своего не менее невозмутимого слугу. Значит, ты пришел сюда из-за Рай, вайфу первостепенно, но я пришел сюда не только для этого. Он слишком любит издеваться, покосилась на мужчину Силлина. Шипение за дверью стало еще чуть более громким. Все вновь сделали вид, будто ничего не произошло. Вулканово поместье было полно тайн, и это была лишь одна из них. И какая же вторая причина, позволила проскочить удивлению в голосе женщина. Она верила, что понимала людей, и не людей, в том числе. Единственный, кто мог обманывать ее чувства, был собственный рыцарь. Она знала, что он был верен ей, но прочитать его, вечно невозмутимого, чувство получалось далеко не всегда. Правда, с недавним появлением Лоскутика это стало намного проще, добавив лысому разбойнику несколько баллов. Теперь же появился второй ненормальный, своей раздражающей невозмутимостью скрывающий свои эмоции, так же, как и ее рыцарь. Он черт знает сколько лет пробыл с ней, а она даже его имени не знает еще. «Я хочу сразиться с претором Рикардом». Слова Кости стали подобны метеориту Астеля. Из горла рыцаря Горнила вырвалось рычание, похожее на рык дракона. Атмосфера вмиг стала столь гнетущей, что можно было подумать, будто драки было не избежать. Силлина моргнула, совсем не ожидав, что ситуация дойдет до такой странной развязки. Но это было даже в некотором роде логично, как для Константина из погасших. Женщина едва сдержала широкую улыбку. Иллюзия и близко не передавала те ощущения, что она испытывала сейчас в настоящем теле. Сразиться с владыкой, Константин повернул голову, увидев растерянную Раю. Она не выдержала и вышла к ним. Мужчина видел, как быстро уходила у нее земля из-под ног, будто ее только что предали. Честно говоря, вид преданной вайфу едва мигом не сломил дух мужчины, но его воля завершить квесты так, как он считал нужным, даже если они были по-своему противоречивыми, оказалась сильнее. Путь к хорошим концовкам вайфу лежал через ужасные трудности и испытания. Лучше бы его просто заставили троить боссов, а не вот это вот все. «Хочешь сразиться с владыкой?» — прищурилась Танит. «Это возможно, леди Танит!» — воскликнула Рая. «Это желание достойно уважения», — негромко произнесла Танит. «Такой могущественный воин и чародей, как ты, Константин из погасших, имеет право на него. Но сперва, прошу, побудь гостем в нашем поместье. Ты же хотел увидеть мою дочь?» Костя пожал плечами. «Да». Он ожидал, что Танит примерно так и ответит. 173. «Прекрасно», — улыбнулась женщина. «В таком случае, добро пожаловать, Константин. Должно быть, после победы над зверем падающей звезды ты устал. Мы благодарны тебе за то, что избавил нас от столь опасной проблемы». Почему-то Косте показалось, что рыцарь Горнила скривился под шлемом, будто он вот-вот собирался пойти его побеждать. «Сейчас, только ангельские крылья отрастит 174, или чьи они там?» Погасший позволил себе улыбнуться так, как мог улыбнуться только перекоченный призванный фантом, напрочь убивший все чувство победы у призывателя. Комьюнити соулслайкеров могло быть как самым сплоченным, так и самым друг друга ненавидящим. Про токсичность злобных потных соулслайкеров ходят легенды. Рыцарь Горнила, умудрившись уловить полный спектр переданных погасшим эмоций, утробно зарычал, лишь из-за своей госпожи сдерживаясь от того, чтобы не кинуться на ненормального. «Он совсем не лишен чувств», — отметила обмен мужчин Танит. «Гостиная дальше по коридору, Рая проведет тебя и выдаст ключ, устраивайся поудобнее». Танит перевела взгляд на растерянную Зарайс. Та, придя в себя, поспешно закивала. «Пэ поняла». Хозяйка поместья неожиданно перевела взгляд на Силлину. «Конечно, я также рада приветствовать и тебя, чародейка. Чувствую себя здесь как дома». «Благодарю, леди Танит», — широко улыбнулась Силлина. Поведение Танит сильно контрастировало с теми слухами, что доходили до чародейки, и это лишь больше убеждало ее в том, что без погасшего она бы и на расстоянии выстрела кометы Азура не подошла к поместью. Внутри поместья царила атмосфера мрачного торжества. Огромное, в нем практически не было слуг, а те, что были, оказались лишены разума, лишь механически выполняя поставленные при жизни задачи по уходу за территорией. «Здесь может быть немного темно и сыро, но вы быстро привыкнете», — воскликнула Рая, оглядываясь. «Немного», — мысленно воскликнула Селлина. «Здесь очень темно и сыро. Поместье больше походило на убежище змей, нежели людей», полностью оправдывая свою репутацию. Рая, над чем-то задумавшись, неожиданно хлопнула себя по лбу. «Пожалуйста, без сопровождения не поднимайтесь на второй этаж. На нем любит отдыхать инквизитор Гиза, он иногда не разбирает врагов и друзей. Прошу отнестись с пониманием 175». Селлина моргнула, покосившись в сторону лестницы на второй этаж. Константин совсем не выглядел удивленным, лишь кивнув на это. К несчастью, долго невозмутимым мужчина не пробыл. Послышался крик, знакомый крик. По лестнице, мимо которой они только прошли, пробежал лоскутик. За ним, безумно хохоча, побежал только упомянутый инквизитор Гиза, размахивая гигантским шипастым колесом, приделанным к ручке. Вскоре фигуры удалились в мрачном коридоре, вновь наступила тишина. Изо рта Раи вырвалось недовольное шипение. «Я же говорила без сопровождения не подниматься». Зарайс, с детства жившая в поместье, совсем не замечала той гнетущей атмосферы, что стояла в нем. Более того, сырость и мрак наоборот дарили ей чувство комфорта и домашнего уюта. Константин с нечитаемым выражением лица уставился на место, где только что пробежал лоскутик. Это проклятие всех соулслайкеров, прикрыл глаза мужчина. Без лоскутика соулслайки не были бы самими собой. Он даже во всеми забытый демон Соулс был. Dark Souls 2 можно не учитывать. Видимо, Константину нужно было просто принять практически вездесущее существование лысого разбойника как данность. Проклятую данность. Упомянутая Танит гостиная не пустовала. В отличие от всего остального поместья, она оказалась удивительно теплой и светлой. Наверное, потому она и не пустовала, хоть чуть-чуть наполняя поместье жизнью. Константин из погасших пожал руку Кости Бернал. «Для меня это честь. Я Бернал, погасший, как и ты». Константин улыбнулся. «Для меня это тоже честь». Он обучил его многим приемам 176. Бернал добродушно хохотнул. Он совсем не ожидал, что столь быстро прославившийся на все Междуземье погасший будет знать про него. Пусть сейчас их мир практически опустел, материк все еще был достаточно большим, чтобы львиная доля героев была просто забыта. В мире, где не существовала смерть, нет хуже судьбы, чем быть забытым. Масштаб вырезанных квестов по-настоящему ужасал, и вышедшие DLC ситуацию только ухудшило. Рая, видя со стороны милое общение Кости с Берналом, едва сдерживала себя. Она так до конца и не могла поверить в то, что он пришел сражаться с их владыкой. Последнее, чего девушка хотела, это того, чтобы кто-нибудь из них умер. Правда, она мало что слышала про претора, и уж тем более никогда не видела. Слишком странная ситуация, слишком. Самым же неприятным было то, что она понятия не имела, как правильно подойти к столь щепетильной теме. Рая уже было думала заговорить, но тут дверь гостиной неожиданно открылась и в нее забежал перепуганный лоскутик, громко захлопнув дверь, прислонившись к ней. Где-то вдалеке послышался безумный удаляющийся хохот. Моричьи округлости, сполз по двери лысый разбойник. Эти фанаты, нет от них продыху. Уже хотевший облегченно вздохнуть лоскутик неожиданно встретился взглядом с мрачным как ночь Костей, широко распахнув глаза. «Да вы издеваетесь! Черт, это невозможно! Друг мой, я так рад тебя видеть!» Перекосило лицо разбойника. «У меня дела, прощай!» Подскочив, словно ужаленный, лоскутик открыл дверь гостиной, молниеносно сбежав дальше по мрачному коридору вулканового поместья. Он мог себе найти много других свободных комнат. Где-то послышался потусторонний усталый вой. «Бейте его, убейте его, у-у-у!» Селлина, наблюдая за всем со стороны, задумчиво покосилась на освещавшие комнату свечи. «Какое странное место!» Константин, чья невозмутимость из-за появления лоскутика вновь серьезно пострадала, какое-то время смотрел на дверь, после чего перевел взгляд на вздрогнувшую Раю. «Пойдем». А, кажется, эта мысль одновременно синхронизировалась и у Селлины, и у Раи. Мужчина не собирался откладывать квесты. Выйдя в мрачный коридор, Костя прищурился, оглядываясь. За ними вышли Рая и Селлина. «Куда, погасшая душа?» «Константин, можно просто Костя», — привычно буркнул погасший. «Искать тайный проход. Тебе же интересно, что за странные звуки ты слышишь?» Зрачок за Раей сузился. Звуки. Поместье оказалось намного больше, чем он запомнил. Он сомневался, что без погрома всего и вся сможет найти нужный ему проход. Тем более ему тяжело было представить, как будет выглядеть сокрытая локация под поместьем. Возможно, поиски займут не один и не два дня, если не устраивать погрома и действовать тихо, конечно, и потому было важно начать как можно раньше. В конце концов, ему все еще нужно было подгадать момент появления Александра, дабы принять ценнейший дар, когда-либо появлявшийся в Междуземье. То, что он должен был заполучить, несмотря ни на что, великий артефакт, символ величия и могущества, выглядевший как нечто обычное и не стоящее внимания. Взгляд Кости загорелся. Впрочем, настрой мужчины быстро сбился. «Кстати, а где Диаллос?» Зараис непонимающе наклонила голову. «Я не знаю, про кого ты говоришь, Константин». Костя нахмурился. Он помнил его квест и, честно говоря, затруднялся сказать, как мог повлиять на него. Возможно, время еще просто не пришло, разве что, перед уходом он успел дать чародеям в Академии задание помочь служанке рыцаря. Может ли быть такое, что они смогли помочь? Видимо, хотя бы для вида ему нужно будет потом вновь посетить Академию. Погасший вздохнул. Полумертвое Междуземье, при детальном рассмотрении, оказывалось целой бездонной ямой, разрывающей несчастного Саулслайкера на части. «Ты должна будешь показать мне, как создаешь свои иллюзии», — решительно заявил Костя. «Возможно, в некоторых вопросах ему и впрямь придется разорваться на части. Недостающие характеристики он в случае чего наформит». Взгляд Силлины загорелся как никогда ранее. Рая, видя, как пугающе изменилось выражение лица чародейки, сделала шаг назад. Следующие несколько дней прошли за поисками, пока, наконец, они не нашли необходимый проход. Увидев вулканово поместье, Милина напряглась. Она знала, кто был заточен в его глубинах, и уж тем более знала, зачем ее избранник решил направиться в него. Она отвлеклась всего на несколько дней, но этого хватило, чтобы он вновь влез в какую-то передрягу, вводящую в ужас даже полубогов. Девушка вздохнула, поправив капюшон. «Ведьма, ты можешь перестать так незаметно появляться?» – недовольно спросила фальшивая служанка пальцев. Рин не сделала вид, будто не услышала претензий Милины. Силлина оказалась очень терпеливой и последовательной в своих действиях. Ее уроки магии Константину даже мне интересно слушать. «Что?» Привычно распахнув проклятый глаз, Милина судорожно осмотрелась, но увидела лишь остаточную звездную вспышку. Рин не сбежала. Наглая ведьма сбежала, ничего не объяснив. Она отлучилась всего на несколько дней, и Ринни ей совсем не помогла. Глава 44. Вопрос. Всего один вопрос возник у Милины, стоило ей увидеть происходящее. Что происходит? Два мужчины, один полуголый и второй, закованный в тяжелую броню, стояли чуть вдали от поместья на выжженной вулканом равнине, прожигая друг друга взглядами. Рыцаря горнила Милина не могла не узнать, про Костю и говорить нечего. Слуге Таник даже шлем снимать не нужно было, чтобы понимать его настрой. Вопрос Милина задала Силлине, задала меланхолично, без какой-либо злобы, с принятием. Чародейка, вздрогнув, почувствовав приступ фантомной боли, натянула на лицо улыбку. «Поединок, госпожа, закройте, пожалуйста, свой проклятый глаз, он меня пугает, в первую очередь, непонятными свойствами, про которые по сей день спорят на форумах бесчисленные ученые и не очень ученые умы. Дискомфорт, преследовавший ее всегда, когда Милина открывала обычно закрытый, хотя, в последнее время, очевидно, не совсем, глаз, не предвещал ничего хорошего. Чародейка доверяла своим чувствам. Пусть ей было интересно изучить нечто столь необычное и непонятное, Силлина предпочла бы взглянуть на эффект глаза со стороны. Милина прищурилась. Они уже выяснили отношения, иерархия была установлена, и все же, Силлина была на редкость неконтролируемой. В обычной ситуации Милина бы давно избавилась от нее, но их ситуация была столь далекой от обычности, что даже сравнение искать было бесполезно. Милина таких сравнений не знала, и, что лишь больше раздражало, сама Силлина понимала это, и потому столько себе позволяла. Ведьма. Остальные женщины не так ее волновали. Возможно, та грязная развратница в крепости круглого стола, столь сомнительным методом ворующая тепло погасших и, самое важное, ее погасшего, но с ней Константин в последнее время не пересекался, сосредоточившись на других квестах, оставив в поле зрения девушки одну лишь Силлину, еще более наглую ведьму, чем другая, полубожественная ведьма. Но та хотя бы была порядочная, и Милина точно знала, что никаких глупостей делать так просто не станет. Скорее всего, наверное, может быть, Милина безумно хотела в это верить. Силлина же и отличалась. Фальшивая служанка пальцев неожиданно устало вздохнула, закрыв проклятый глаз. Селина удивленно приподняла брови. «Я не стану причинять тебе вред», — спокойно произнесла Мелина. «Лишь пообещай мне, что не станешь пользоваться его слабостями себе во благо». «Ревнивый фрукт слишком недооценивает своего избранника», — сощурилась Селина. Мелина, услышав, как ее назвали, вспыхнула как от ярости, так и от стыда. К счастью, чародейка успела продолжить быстрее, чем дочь богини успела с ней что-либо сделать. «Госпожа может не верить в мою порядочность и честность, но не стоит недооценивать мое здравомыслие. Неужели я давала повод в нем усомниться?» Видя, каким скептичным стал взгляд Мелины, Селина хихикнула. «Я жажду света не меньше, если не больше. Разве в этом есть что-то ненормальное?» Фальшивая служанка пальцев не знала, что ответить на вопрос чародейки, лишь отвела взгляд, над чем-то задумавшись. Какой утопающий не хотел бы, чтобы ему протянули руку и спасли? Даже среди тех, кто давно потерял волю, было много таких. Что уж говорить о тех, кто совсем не собирался умирать. Он считает его опасным противником, переключилась на двух невозмутимых мужчин Мелина. Селина таинственно улыбнулась. И да, и нет. Дочь богини нахмурилась, требуя объяснений. Объяснить же все было довольно легко. Костя и впрямь не смел недооценивать рыцарей Горнила. В свое время своей непробиваемостью они выпили у него немало крови. Если не перекачиваться, конечно. Пусть сейчас как раз был случай перекача. Мужчина был не из тех, кто наплевательски относился к более слабым противникам. Как уже неоднократно говорилось, соулслайки его научили, что основную сложность прохождения представляют не боссы, а бомжи, которых нужно перебить, чтобы добраться до босса.